Поздравляем всех с первым причастием Великого Поста. Не с последним. Мы надеемся, что в течение поста мы будем еще причащаться. И это причастие, всякое причастие, должно быть подготовкой к следующему причастию, чтобы на большей глубине открывалась нам истина жизни. Запомним, как мы готовились к этому причастию, какими молитвами, каким постом, каким покаянием. И так всегда будем готовиться к причащению святых Христовых тайн. Господь милостивый бесконечно, узнаем эту милость. Он все прощает, Он ничего не напоминает, Он примиряет с собою, Он утешает, Он питает самим собою нас. Он даром дает то, что стоит дороже всего на свете, то, что невозможно измерить никакой ценою. Сам Он сказал: «Моя плоть есть истинная пища, и моя кровь есть истинное питье. Если не будете пить этой крови, не будете иметь жизни вас пребывающей». Для того, чтобы мы могли пить кровь, она должна быть пролита. Вот что означают страшные, непостижимые, бессмертные, животворящие Христовы тайны. И это значит, что речь идет о теле ломимом во оставление наших грехов и о крови проливаемой во оставление наших грехов, о смерти Христовой. И апостол говорит нам, мы услышим эти слова, когда достигнем Страстной Седмицы: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете от чаши сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смертью Своею, телом ломимым и кровью проливаемою, Христос становится хлебом живым. И этот хлеб дорого стоит Ему, он стоит Ему жизни. Не было бы Евхаристии, не утешались бы мы любовью Христовой на Тайной Вечере, если бы Христос не умер за нас, если бы Он не отдал за нас Свою жизнь, мы не питались бы этим хлебом, который есть Его плоть. Поэтому будем испытывать себя, как мы причащаемся святых Христовых тайн. Мы должны бы от причастия к причастию все более возрастать в познании, что есть любовь Божия, доказательством которой является этот хлеб небесный и эта чаша. Но если мы из года в год, от поста в пост, причащаемся святых Христовых тайн, и не углубляется наше знание об этой непостижимой божественной любви, значит, мы приступаем к этим таинствам, не рассуждая о даре Христовом на кресте. «И мы в суд себе едим и пьем», — говорит апостол, — «поэтому многие из вас больны и немало умирают. По милости Божией, чтобы мы почувствовали глубину жизни, что речь идет о смерти и нашей, и Христовой, и чтобы своими страданиями, своей смертью, своим крестом прикоснулись кресту Христову и узнали цену того хлеба, который мы вкушаем во Святой Церкви. Дорого стоит этот хлеб, и цена его еще определяется тем, что всякий раз, когда мы причащаемся тела и крови Христовой, мы смерть Христову жизнью Своей должны возвещать в этом мире. Если мы живем так, как будто бы ничего не произошло, никакого великого события в нашей жизни после причастия. Если ничего не меняется в нашей жизни, если мы возвращаемся снова к своим грехам, мы становимся такими участниками, такими причастниками тела и крови Христовой, которые виновны в Его крестной смерти. И Господь отнимает от нас видение того, что есть страшные Христовы тайны. Вы помните в Евангелии, когда Христос говорит о тайне Евхаристии, о том, что Он хлеб живой, сшедший с небес, слушает множество людей и говорят: «Жестоко слово сие, кто может его вместить?» И с того времени многие уже не ходили со Христом, а отошли от Него. И Господь, обращаясь к Своим ученикам, сказал: «Не хотите ли и вы отойти?» И Петр ответил: «Господи, куда нам идти? Куда нам идти? Ты один имеешь глаголы жизни вечной. Ты один питаешь нас собою, открывается нам эта тайна. Непостижимая, да. Никакой ум человеческий не может понять, никакое зрение духовное не может увидеть его, если Господь не откроет. Выше слова и паче всякого разумения то, что этот хлеб и это вино есть тело и кровь Христовы, Духом Святым, даром креста Христова. И только по мере того, как мы очищаем свои сердца, когда мы научаемся жить по правде Божией, с покаянием, Господь открывает нам эту тайну и дает нам прикоснуться к реальности того, что возвещает Святая Церковь. Будем молить, проходя далее Великий пост, чтобы та божественная благодать, которая коснулась сегодня наших сердец, умножилась по дару Господню, чтобы Господь просветил наше зрение духовное, чтобы мы обрели способность видеть невидимое обычным человеческим зрением, чтобы мы прозрели, когда ко Господу подошли два слепца во образ всего рода человеческого. Все слепцы, и мы здесь находящиеся, все слепцы, пока Господь не просветит нас Духом Святым, подошли и просили Его о прозрении, что сказал Господь: «Веруете ли, что могу это сотворить? И по вере вашей, сказал Он, да будет вам». Да будет нам дано нашим покаянием, нашими трудами это прозрение в течение всех последующих дней Великого Поста, когда мы будем восходить от силы в силу, от одной победы Христовой, нам открывающейся, к другой победе, до Страстной Седмицы, до самого главного нашего причастия, когда вся Церковь соберется на Тайной Вечере в Сионской Горнице, вся Церковь превратится в Сионскую Горницу, и вместе с апостолами мы будем причащаться из рук пречистых Спасителя, святых Его тайн, до креста Христова, до схождения Его в ад, до Пасхи Господней, до воскресения, когда с новою силою открывается тайна любви Господней, любящим Его. Аминь.